вечеров смотрит женщина вдаль в окошко. Одиночеству невдомек, что рассыпаны были крошки по обочинам двух дорог. Что рассыпаны были крошки по обочинам двух дорог. И теперь завыванием ветра вслед спешащий с небес ночи, сбросив тайну в глухие недра, кто идет на огонь свечи. Шепчут губы слова чужие, страх и жажду дарует страсть. И не мертвые, не живые признают над собою власть. И не мертвые, не живые признают над собою власть. Ветер воет, как в полночь псина.